Кто-то должен был остаться на этом шоссе. Впрочем, щепка, которую он знал, осталась там, в прошлом 15-летней давности. Капрал Сварог снова взял в руки шлемофон, сбавив скорость вдвое. В амбразуру он не смотрел, горы расступились, и на горизонте замаячил высоченный цилиндр искупителя. Нет, Сварог не передумал, тут другое, люди, давить работяг вместе с бутафорским звездолетом в его план никак не входило. Сперва следовало отогнать людей от объекта, и как можно дальше. Конечно, многие, если не большинство, побегут, едва завидев надвигающееся на них стальное чудовище, но кто-то наверняка останется, даже сам себе не отдавая отчет, зачем это делает. А следовало прогнать всех. А для этого требовалось не просто грозно надвигаться, а обозначить грозные намерения славным и недвусмысленным артобстрелом. «Монах», — сказал Сварог, — «разобрался, наконец, с арбукетом? Сможешь стрелять? Глядишь, и сложу с непростой удумкой». «Отлично. Рошаль в командирской башне. Нет ли чего напоминающего оружия?» «Стоит тут пушечка», — обрадовал охранитель. «Но что она делает, с неприятелем уж не обессудьте, не скажу». «А это и не важно. Значит так, братцы, подъезжаем к стойке века. Там людей, как муравьев муравейники, и надо их оттуда выкурить. Поэтому открываем интенсивный огонь, но не по объекту, я вас умоляю, а по окрестностям. Берите близко, но не прицельно». «Ну и я малость поработаю на общее дело, на из разных видов оружия, вряд ли даже 15-летней давности гражданская война между магами и немагами знавала такую артподготовку. Некоторых видов оружия, как полагал Сварог, в те годы еще не было и в помине. В общем, те из строителей, кто воевал, мог вспомнить горячие денечки, а те, кому не довелось, мог понять, как это было весело». Вокруг стройки разверзся ад. С грохотом обрушивались появляющиеся из воздуха плиты облака. Сварог настолько навострился работать с облачной пушкой, что один раз даже умело выцелил и раздавил отдельно стоящий грузовой мобиль. Вспыхивали разноцветные огненные взрывы. Это работал направляемый монахом арбукет. Гиперболоидный луч превращал землю в перегоревший, изрезанный вдоль и поперек пирог, и нетрудно было сообразить, во что луч может превратить людей. Показательно сдуло, перенесло с места на место несколько внушительных валунов. Короче, «Tour de Force», как говорят французы, вышел впечатляющий. Ястребы войны и приверженцы политики канонерских лодок сдохли бы от зависти. Но канонада и взрывы — это еще не все. А вот когда на тебя с ревом и лязгом неумолимо надвигается гигантский бронированный динозавр, сие действительно посильнее всех артобстрелов. В общем, когда буреносец вновь, управляемый Сварогом, вкатился на территорию космодрома, людей там уже не было ни одного. Там торчал лишь обезлюдевший обелиск звездолета, который так и не узнает звезд. Многотонная машина с разгоном влетела на бетонную подушку и врезалась броней в опору искупителя, по сравнению с которым даже он казался детской игрушкой. Колонна пошатнулась, повалились строительные леса. Буреносец дал задний ход, откатился немного и снова бросился на опору, как разъяренный носорог. Опора не выдержала, подломилась. По броне застучали заклепки. Обшивка космического корабля стала расползаться на отдельные листы. Полусфера, дюзы закачались в креплениях, потом величественно обрушились на танк и распались на сегменты. От треска и грохота заложила уши. Машина содрогнулась от удара, но свое черное дело не прекратила. И вот, наконец, неторопливо, с печальным скрежетом, колосс искупителя начал заваливаться на бок. Потом подломился посередине, обшивка смялась, треснула, разошлась, и вся чудовищная конструкция осела на землю, ухнула рядом со стартовой площадкой, подняв тучу пыли до небес. Признаться, это было красиво. Но Сварогу было не до любования. Сварог, вновь уступив место механика-водителя-таксисту, уже возился в башне со сдувателем, положив руки на рукояти в виде оскаленных собачьих морд. Пришла пора этими рукоятями двигать, время, так сказать, сдувать камни. Строительный мусор, обломки звездолета, требуха, которая его начиняла, полетели в разные стороны, будто заработали миллиарды вентиляторов. порхали в разбушевавшемся воздухе части ферм, переборки, трапы, баки, трубы, змеевики, решетки, койки, что-то вроде моторов, что-то вроде шестерни и прочее, прочее, прочее. Улетели, образно говоря, огромные народные денежки. Сварог еще долго поливал бетонные поля из сдувателя, пока не вымел все лишнее. Потом перебрался в отсек с лазерной установкой, очертил лучом квадрат с огромной примерно 50 метров, чтобы не ошибиться, а если и промахнется с первого раза, не беда. Он не торопился, он готов был терпеливо взрезать камень, грунт, бетон, скалу, что угодно, до тех пор, пока не отыщется вход в подземелье ожидающих. Получившийся квадрат он порезал на маленькие квадратики. Теперь предстояло опять поработать сдувателем, убрать бетонные блоки и еще раз пройтись лучом. И еще, пока не покажется земля.